Элизабет фон Арнем. Элизабет и ее немецкий сад. Читает Марина Лисовец. Предисловие к изданию на русском языке. 9 февраля 1941 года в городе Чарльстон, штат Южная Каролина, скончалась Мэри Аннет, графиня Рассел. Жители соседних домов еще в январе видели эту пожилую, но по-прежнему элегантную даму, прогуливающуюся по улицам в красивых платьях и костюмах, изысканных шляпках, в сопровождении своих родных и друзей. Она беззаветно любила жизнь, хорошие книги и сохранила даже в 70-летнем возрасте редкий дар любоваться окрестными полями и садами, наслаждаться дождями и ветром, туманами и солнцем. Догадывались ли жители городка, что эта невысокая, приветливая женщина — знаменитая писательница? Об этом история умалчивает. И только некрологи в крупнейших газетах «Таймс», «Аргус» напоминали всем, что графиня Рассел была известна читателям во всем мире как Элизабет, автор популярного романа «Элизабет и ее немецкий сад». Некрологи содержали высокую оценку произведений, созданных на протяжении 4 десятилетий и отразивших с незначительными вариациями бесконечные странствия графини Рассел по странам и континентам, семейные драмы и конфликты, увлечения и разочарования. Автор некрологов «Таймс» отмечал: «Все, что писала Элизабет, было пронизано ее необычайно живой и привлекательной натурой, бесконечным остроумием. Слова так легко лились из-под ее пера, что она могла творить практически где угодно, между делом. Безусловно, литературный успех доставлял ей удовольствие, но она была далека от славы, скорее, она избегала ее, отказывалась беседовать с репортерами и издавала все свои книги анонимно». Обозреватель Норман Лилей подчеркивал ту же особенность творческого пути графини Рассел. «При жизни писательницы подлинное имя автора никогда не значилось на обложках, но фраза от автора книги «Элизабет и ее немецкий сад» выступала в качестве своеобразного опознавательного знака для всех почитателей ее таланта. И действительно, Элизабет фон Арнем была одной из самых популярных писательниц первых десятилетий XX века. Ее книги продолжают переиздаваться на основных европейских языках и в наши дни. Кто же она, таинственная Элизабет? Мэри Аннет Бошан, так звали будущую писательницу, родилась в Сиднее в последний летний день 1866 года. Но впоследствии ее семья вернулась в Великобританию, на историческую родину отца. По его линии Мэри Аннет приходилась кузиной Кэтрин Мэнсфилд, с которой она поддерживала дружеские отношения и чьим литературным талантом восхищалась. В 1889 году, когда Мэри совершала поездку по Европе со своим отцом, она познакомилась с немецким аристократом. Это был граф Генинг Август фон Арнем Шлагентин. В 1891 году, после заключения брака, Мэри, которую уже тогда близкие называли Элизабет по ее настоятельной просьбе, обосновалась на несколько лет в Германии. Она была хорошо образована, прекрасно начитана, но жизнь представительницы высшего света тяготила ее. Поворотным моментом стала поездка в загородное поместье супруга Нассенхайт, Померания, в настоящее время территория Польши, где Элизабет решила заняться садоводством и проводить все летние месяцы. Именно в Нассенхайде под влиянием новых впечатлений была написана первая книга «Элизабет и ее немецкий сад», вышедшая в издательстве «Макмиллан» в 1898 году. Вскоре были опубликованы «Одинокое лето» 1899, «Благодетельница» 1901 и другие произведения. Весной 1905 года в Нассенхайт пригласили писателей Эдварда Моргана Форстера и Хью Уолпола, которые выступили в роли наставников для детей фон Арнем и оставили о своем пребывании в знаменитом саду и о его хозяйке довольно противоречивые, но интересные наблюдения. После продажи Нассенхайда в 1908 году и последовавшей за этим смерти супруга, Элизабет фон Арнем поселилась на несколько лет в Швейцарии в поместье с названием «Солнечное шале». Место превратилось в центр притяжения для многочисленных друзей и родственников писательницы. Первая мировая война и смерть дочери оказали существенное воздействие на мировоззрение Элизабет. И роман в письмах «Кристина» 1917 года, посвященный памяти дочери и насыщенный далеко не лестными комментариями в адрес немцев, был достаточно холодно воспринят публикой. Однако это был уже не первый роман, на страницах которого писательница сталкивала два мира, две национальности, исследуя возникающие конфликты и противоречия. Здесь мы также находим отражение ее личного неприятия немецкого уклада жизни, которое постоянно выталкивало ее из Германии в другие страны. Видны в тексте и попытки забыть о том, что она сама теперь принадлежит к одному из древних немецких родов. Эта тема пронизывает романы «Приключения Элизабет на острове Рюген» 1904, «Фройлен Шмидт и мистер Анструтер», «Письма независимой женщины» 1907, «Жена пастора» 1914. В 1916 году фон Арнем вышла замуж за Джона Франсиса Стэнли, графа Рассела, но брак оказался крайне неудачным. В 1919 году супруги расстались, хотя официального развода не последовало. В последующие годы Элизабет активно путешествовала по разным странам — Италия, США. Длительное время жила в Швейцарии. Отголоски этих впечатлений мы находим в ее произведениях «В горах» 1920, «Колдовской апрель» 1922 и затем окончательно переехала к старшей дочери в США в 1939 году. В 1940 году выходит в свет ее последний роман «Мистер Скеффингтон», получивший высокую оценку критиков. Творческое наследие Элизабет фон Арнем отличается обширной палитрой жанров. Романы-дневники или романы-воспоминания. Элизабет и ее немецкий сад, «Одинокое лето», «Благодетельница», «В горах». Путевые заметки, «Приключения Элизабет на острове Рюген». Эпистолярные романы «Фройлен Шмидт и мистер Анструтер», «Письма независимой женщины», «Кристина». Эскапистский роман «Колдовской апрель», психологический триллер «Вера». Особое место занимает «Книга мелодий для младенца апреля». Это произведение для детей. О романах Элизабет фон Арнем критики писали: «Неизменный юмор и изысканное озорство придает им особое качество перечитываемости. Rereadable quality. В них присутствует глубинная настоящая мудрость. В них говорится о тех вечных ценностях, которые ни мода, ни время не смогут изменить». Элизабет фон Арнем была не просто энциклопедически образованным человеком. По воспоминаниям дочери Лесли де Шарм, на протяжении всей жизни она очень много читала, вновь и вновь возвращаясь к наиболее важным для нее авторам. Генри Дэвиду Торо, Мишелю де Монтену, Чарльзу Лэму. Кроме этого, она непременно брала с собой книгу всякий раз, когда отправлялась на прогулку. Любимые томики Уильяма Вордсворта, Джона Китса, Иоганна Гёте были всегда под рукой. Эта автобиографическая деталь отличает героинь многих ее произведений. Они непременно стремятся выйти в сад, покинуть стены унылого дома, где ничто не дает пищу уму и фантазии, чтобы под сенью цветущих кустов или во время долгих прогулок по лесам и полям обрести утраченную гармонию. Дебютный роман «Элизабет и ее немецкий сад» 1898 открывает целую серию произведений, где прослеживается мысль о необходимости единения человека и природы, так как это позволяет почувствовать присутствие Бога. Красота пейзажей оказывает благоприятное воздействие на человека, способствует обретению внутренней гармонии, в чем и состоит цель любой прогулки. Тот же эффект дает и пребывание в саду. Цветы и деревья принимают человека таким, какой он есть, со всеми его слабостями и недостатками в любом душевном состоянии, а он раскрывает в ответ свою истинную сущность. Элизабет фон Арним называла «Колдовской апрель» 1922-го своим любимым романом. В одном из писем она определила его настроение как нежную мелодию флейты, которая звучит в тот день, когда вы одни. Сквозная для всего творчества писательницы тема «бегство» приобретает особое звучание. Попытка найти счастье вдали от дождливой и холодной Англии, скрыться от проблем на острове в солнечной Италии, объединяет четырех главных героинь романа. Истории миссис Уилкинс, миссис Арбатнот, миссис Фишер и леди Каролины Декстер — это судьбы женщин разного возраста и жизненного опыта, которые вместе проводят месяц на острове Сан-Сальваторе и пытаются осознать собственные ошибки, найти ответы на волнующие их вопросы и начать все с чистого листа. Но так ли им всем нужны перемены? Или это только привиделось в лондонском тумане? Совершенное героинями путешествие имеет как буквальный, так и метафорический смысл. И остров, чарующий ароматом глицинии, еще удивит своих гостей. На могиле писательницы выбита эпитафия «Парва сет апта» — маленькая, но подобающая. Юмор, искренность, любовь к деталям, умение увлечь за собой как в мир цветущих садов, так и в глубины человеческих переживаний, а главное — неповторимая легкость и свежесть. Вот что делает встречи с книгами писательницы поистине незабываемыми. Мария Самуилова, кандидат филологических наук, исследователь творчества Элизабет фон Арним.